Глава 23. Когда мы подошли к большому дереву, на котором был подвешен кокон из паутины, я не сразу понял, что внутри находится Идальго Сервантес. «Это он?» Я кивнул на кокон. «Да». Черный паук усмехнулся. «Он отравлен и парализован?» — спросил я. «Нет», — покачал головой друид. «Просто моя Ширу о нем позаботилась», — добавил он и широко улыбнулся. «А что вы с ним вообще собирались сделать?» — поинтересовался я. «Продать», — спокойно ответил черный паук. «Кому?» — спросил я. «Да кто больше предложит?» — усмехнулся друид. «Нам без разницы», — добавил он и, коснувшись кокона, развернул его лицом к нам. Жаль, друзья не увидят лицо Сервантеса, когда он понял, кто стоит перед ним. «Давно не виделись», — усмехнулся я, глядя в глаза иллирийскому офицеру, в которых одновременно смешались такие чувства, как удивление и страх. «Но как?» Он явно никак не мог поверить своим глазам. «Почему?» «Смотри, как удивился», — усмехнулся друид. «Еще бы. Сначала попал в плен к нам, потом вы схватили его, когда он сбежал. Теперь ему предстоит снова вернуться к нам», — усмехнулся я в ответ, не без удовольствия наблюдая за выражением лица серебряного змея, который, скорее всего, даже пошевелиться не мог. Ягвай спеленал его как следует. «Да уж, не повезло», — произнес черный паук и развернул кокон в прежнее положение, в котором он находился до нашего прихода. «Все, теперь можем идти?» — поинтересовался он. «Да», — кивнул я вождю падальщиков. «Только надолго я сдержаться не смогу. Меня ждут друзья», — сразу же предупредил я иного. «Разумеется, никто тебя насильно тут не держит», — ответил мне собеседник. «Главное, выпей с нами, перекуси, а потом я сам отведу тебя к твоим друзьям», — пообещал мне друид. «Отлично, тогда идем», — произнес я и довольно улыбнулся. «Я уже давно нормально не ел, а местная кухня мне очень даже нравилась. Учитывая, чем меня подчивали у детей угла, я был уверен, что пища падальщиков будет более привычной, нежели у иных с болот. Главное, чтобы это была не человечина». В итоге с черным пауком, его фамильяром, моими фангами и пленником мы выдвинулись к моим друзьям, когда луна уже ярко светила высоко в небе. «Тьма тебе тоже не помеха», — удивился друид, который шел рядом со мной и наблюдал за тем, как уверенно я иду по джунглям. «Нет», — покачал головой. «Да кто ты такой?» — послышался голос иллирийского офицера сзади. «Ты вообще человек?» — спросил он. И иной резко дернул за веревку так, чтобы Идальго упал. «Кто давал тебе слово, презренный?» В голосе вождя падальщиков прозвучали нотки угрозы. «Все нормально, не нужно так», — сказал я друиду, наблюдая за тем, как Сервантес поднимается на ноги. «Хотя он прав», — усмехнулся иной. «На человека ты не похож. Ну, только внешне», — добавил он, смерив меня изучающим взглядом. «Почему?» — удивился я. «Много причин. Говоришь на нашем языке лучше, чем мы сами. Женат». «Не стоит», — перебил я черного паука, и тот сразу же посмотрел на пленника. «А, хорошо», — понимающе кивнул он. «В общем, зная я тебя лучше, я бы подумал, что ты иной, просто в человеческом обличье», — высказал он интересную мысль. Судя по тому, как на меня смотрел Идальго, он думал точно так же. «Нет», — покачал головой, — «я обычный человек», — добавил я, и серебряный змей хмыкнул, как бы говоря. «Ага, как же». Если до мне не иллирийца мне дела не было, то вот то, что так обо мне думали иные, меня слегка настораживало. «Значит, вы все-таки идете в руины?» — спросил черный паук. «Именно», — ответил я, смотря на Сервантеса, для которого ночь явно была помехой. И это ему еще повезло, так как луна довольно хорошо освещала окрестности, и дорогу можно было разглядеть. Хотя мне сложно было судить об этом. Мне все было видно, а вот как обходился Идальго Сервантес? Но это были его проблемы, которые мало меня волновали. «Так ты проводишь нас до руин?» — решил уточнить я, пока мы шли. «Да, но близко к ним подходить не буду», — ответил черный паук. «Место это очень плохое», — добавил он. «А другие иные как к этому относятся?» — спросил я. «Большинство обходит стороной», — не задумываясь, ответил он. «Хм, интересно. Скажи, а ты знаешь такого иного, которого зовут Мамука?» — спросил я своего собеседника. И он снова резко остановился. «Он был в руинах?» — удивленно спросил он. «Был», — кивнул я. «А что сейчас с ним?» — спросил Черный паук, стоя на месте. «Мертв», — ответил я. Друид заметно напрягся. «Ты это точно знаешь?» — глядя мне в глаза, спросил он. «Да, погиб на моих глазах», — честно ответил я. «Он свидетель», — кивнул я на Идальго Сервантеса. Иной повернулся к серебряному змею, и тот нехотя кивнул. Интересно». Черный паук нахмурился. «Знал его?» — удивился я. «Да», — кивнул мой собеседник. «Он был очень сильным шаманом племени Хранителей Тайн. Для них это будет очень плохо», — добавил вождь падальщиков и покачал головой. «Плохо? Почему?» — спросил я. «Лишиться очень сильного шамана — это утратить большой кусок боевой силы. Возможно, скоро будет передел земель Хранителей Тайн», — пояснил друид. «С ним был еще один шаман», — вспомнил я про второго. «Дахака. Вроде так его звали», — добавил я. «А с ним что?» Черный паук снова резко остановился и уставился на меня. «Тоже мертв», — честно ответил я. Исконный житель проклятых земель выругался. Причем даже я, человек, который, видимо, знал все языки этого мира, не понял, что он сказал. Видимо, что-то очень местное. «Он тоже был из племени Хранителей Тайн?» — спросил я. «Верно», — кивнул иной. «И, скорее всего, скоро оно перестанет существовать», — произнес Черный паук и задумался. «Ничего себе у них тут правила. Получается, что они станут как...» Я вовремя остановился, но иной сам за меня продолжил. «Да, если останутся выжившие», — ответил друид. «Хранители не сдадутся без боя и просто так не отдадут свои земли и насиженные столетиями места. Будет война, но без двух шаманов у них не будет шанса выстоять против других племен. И в итоге, когда их перебьют, а земли поделят между соседями, выжившие станут изгоями, как мы». Черный паук расписал не самое радужное будущее для племени иных, к которому принадлежал Мамука. «Если они, конечно, останутся», — добавил он и, больше не говоря ни слова, пошел дальше. «А что с вами?» — спросил я, поравнявшись с Черным пауком. «Не понимаю вопроса», — ответил Черный паук. «Вы можете участвовать в разделе земель?» — прямо спросил я. «Нет», — покачал головой мой собеседник. «У изгоев вроде нас нет прав», — добавил он и тяжело вздохнул. «Я так понимаю, земли Хранителей Тайн рядом?» — поинтересовался я. «Верно», — кивнул иной. «Ты знаешь, как поделены земли Великой Матери между племенами?» — удивился он. «Нет, просто предположил», — честно ответил я. «Они?» — я кивнул на иллирийского офицера. «Хотели что-то получить в руинах. И было логично предположить, что для помощи они наняли иных, чьи племена живут поблизости и многое знают о руинах», — пояснил я друиду свою точку зрения. Он задумался. «А ты умный», — произнес он, и серебряный змей за нашими спинами в очередной раз хмыкнул. Черный паук обернулся и смерил Сервантеса недовольным взглядом, после чего снова резко дернул веревку на себя. Разумеется, иллириец не удержался на ногах и снова упал. В этот раз, кстати, заслуженно. «Побольше уважения к гостю», — произнес друид недовольным голосом. Поднявшись, Идальго смерил меня уничтожающим взглядом. Уверен, сейчас он ненавидел меня всеми фибрами своей души. Скорее всего, даже больше, чем Винсента Рошфора. А ведь у него с семьей Багрового Палача давняя вражда. Видимо, я обрел очередного врага, — подумал я, спокойно смотря на Идальго. Хотя я в любую минуту могу его убить, и тогда его семья вообще не узнает, кто такой молодой барон Люк Кастельмор и какой я нанес ущерб чести Сервантеса. Хотя напрямую я этого и не делал вовсе. «Твои друзья нормально отнесутся ко мне и Ягваю?» Когда мы отправились дальше, спросил меня Черный паук. «Да», — кивнул я в ответ. «А для них не покажется странным, что ты так хорошо ладишь с нами?» — поинтересовался здоровяк иной. «Они уже привыкли», — честно ответил я. «Да, интересно», — усмехнулся мой собеседник. «Они не считают это странным?» — спросил иной. «Думаю, считают», — ответил я. «Просто я сразу установил определенные правила, и они не задают лишних вопросов, даже если их возникает очень много», — ответил я Черному пауку. «Эх», — снова усмехнулся друид, — «интересный ты». «Спасибо», — улыбнулся я иному. Оставшуюся часть пути до стоянки моих друзей мы шли с ним, беседуя о зверях, водящихся в этих джунглях, интересных растениях, которые тут произрастали, и о многом другом, благо путь был не близкий. Причем вел меня Черный паук так, будто бы зная, где мы остановились. И вел он в правильную сторону. Благо, определить ее для меня не составляло труда, благодаря магическому зрению. Интересно, сильно они удивятся моему возвращению с иллирийским офицером и иным? Или они и правда уже привыкли? «Люк!» Первым меня заметил Жумельяк. Причем он так резко спикировал с воздуха, что на лету его чуть было не перехватил Ягвай Черного Паука. Выкрикнув что-то нечленораздельное, Черный Паук вовремя успел среагировать, и его фамильяр приземлился на землю, что-то недовольно проурчав при этом. А ведь если бы полоснул по Жозе когтями, то мало бы ему не показалось. «Вы бы поосторожнее, Жозе», — произнес я, смерив кардинальского сына недовольным взглядом. «Так это же он на привязи, как и полагается псу, а не вы», — усмехнулся Жумельяк, посмотрев на серебряного змея. «Что тут может быть не так?» «Например, вот он». Я кивнул на Ягвая, которого Жумельяк, похоже, не заметил. Кардинальский сын вздрогнул. «В принципе, так и надо. А то что-то он слишком расслабился. Или, может, мне показалось?» Идальго Сервантес ничего не ответил на оскорбление. И правильно сделал. Сейчас он находился не в том положении, чтобы выражать свое возмущение. И он это прекрасно понимал. «Как же я вас рад видеть!» На лице Жозе появилась довольная улыбка. Складывалось такое впечатление, что он меня сейчас и вовсе обнимет и расцелует. Но он ограничился одобрительным хлопком по плечу. Все-таки не забывал, в каком месте мы находимся. «Взаимно, Жозе», — ответил я, после чего посмотрел на здоровяка иного. «Это Черный Паук. Он поймал Сервантеса», — добавил я. И сын кардинала смерил друида изучающим взглядом. «Спасибо», — произнес он на языке иных и вежливо склонил голову. «Вы все хорошо разговариваете на нашем языке?» — удивленно спросил иной. «Нет, я хорошо понимаю, но плохо разговариваю», — ответил Жумельяк на ломаном языке иных. Здоровяк иной довольно улыбнулся. «Мне он нравится», — произнес он, указывая на Жозе. «Люк!» — послышались новые голоса. И я увидел приближающихся к нам де Журиньи, де Аламика и Рошфора. Причем все трое шли и улыбались. Интересно, Багровый Палач вообще понимает, что происходит? Судя по его глуповатому выражению лица, нет. «Вы его привели!» — радостным голосом произнес пересмешник, после чего посмотрел на серебряного змея. «Жозе, может мне поработать с ним?» — спросил лекарь у кардинальского сына. «Не тратьте время, дорогой Анри, он этого не стоит», — ответил Жумельяк, после чего протянул руку к Черному Пауку. «Могу я?» — он кивнул на веревку. Иной посмотрел на меня. «Это мой командир», — сказал я друиду. «Хорошо». Здоровяк иной отдал конец веревки Жумельяку. Он подвел пленника к дереву и надежно привязал серебряного змея к нему. «Вы теперь отвечаете за него, Анри», — приказал Жозе пересмешнику, и тот кивнул. «А вот это правильное решение. Де Аламик внушает гораздо больше доверия, чем де Журиньи». А тем временем сын кардинала продолжил. «Нам нужно как можно скорее попасть в руины», — произнес он и посмотрел на иного. «Черный паук поможет, но не бесплатно», — ответил я. «О цене с друидом договариваться вам, Жозе», — добавил я. «На себя я такую ответственность принять не мог». «Это правильно», — кивнул маг воздуха. «Предлагаю обсудить это наедине», — снова произнес он на ломаном языке иных. Но друид его явно понял. «Хорошо», — ответил он. «Стеречь?» Он указал своему ягваю на серебряного змея, а затем вместе с Жумельяком отошел в сторону. «Как вам это удалось?» — спросил меня здоровяк, когда иной и кардинальский сын ушли вести переговоры. «Как вообще вам все это удается?» — спросил он с неподдельным интересом. «Думаю, это все удача», — уклончиво ответил я. «Ага, конечно», — усмехнулся де Аламик, который слышал наш с Жулем разговор. «Если только вы не муж самой богини Фортуны», — добавил он, присоединяясь к нашему разговору. «К сожалению, нет», — ответил я. «Тогда дело не только в удаче», — покачал головой пересмешник. «Но вы ведь ничего не расскажете, верно?» — спросил он. И я покачал головой. «Когда-нибудь расскажу, обещаю, но не сейчас», — ответил я и виновато улыбнулся, разведя руками в стороны. «Обещаете, Люк?» — пробасил здоровяк. «Обещаю, дорогой Жуль», — ответил я магу земли. «Такой ответ устраивает и меня». Анри тоже улыбнулся. При этом от меня не укрылся тот факт, что краем глаза он все равно присматривает за пленником, у которого не было теперь ни единого шанса на побег. Во всяком случае, не сейчас, пока за ним приглядывает Ягвай Черного Паука. Вскоре вернулись друид и Жумельяк. «Выдвигаемся через 10 минут», — произнес маг воздуха. «Надеюсь, в сторону руин?» — — спросил Рошфор, который стоял неподалеку от нас. «Именно туда», — кивнул ему Жозе. «Наконец-то!» — недовольно буркнул он и скрестил руки на груди. «Забавно. Я в очередной раз наблюдал, как сквозь его потерю памяти пробиваются отголоски его настоящей личности. Мы с Жумеляком переглянулись, и он усмехнулся. Видимо, эта ситуация с Багровым Палачом его веселила. Что странно, если вспомнить, что Галлария лишилась в лице Багрового Палача сильнейшего мага и одно из самых эффективных своих орудий массового поражения, коим старший сын семьи Рошфоров и являлся до недавнего времени. Интересно, а магию в этом мире можно восстановить? Вылечить магическое сердце? Ну, или как-нибудь запустить его заново? Возможен и такой вариант, если учесть, насколько далеко ушли в этом мире магические технологии, да и магии в целом, в сравнении с моим. «Все, выдвигаемся!» Тем временем послушалась команда Жумельяка, и наш небольшой отряд выдвинулся в сторону руин.